Послушание лучше жертвы. Что толку, что я где-то был бы там, да, я где-то проповедовал бы, я где-то что-то говорил бы, а там, где надо, то вопрос не решился бы. Они не могли его решить. Вот я надеюсь, вы теперь понимаете, вот, что имеется в виду, послушание, иногда примеры, ну, слов не хватает, чтобы еще это говорить, а пример лучше все на место свое ставить. А послушание лучше жертвы. И повиновение лучше духовно. И вот нам приходится выбирать. Жертва эту хорошо. Я ж поехал, я ж делал, я ж все-таки ну, свое, потому что если я не свое отдаю, то не жертва. Это не жертва. А вот когда я свое отдаю, здоровье, умение, финансы, еще что-то, это уже жертва. Но во многих случаях нужно знать голос Божий. И Писание говорит, это все хорошо, но послушание глазу Господа лучше. Лучше. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы в этом случае выбирали, какое хорошее. Иду, делаю, рву там что-то, я говорю, но ты ж не туда идешь. Я тебе говорил туда, а ты поехал сюда. То хорошо, что ты поехал, хорошо. Но лучше было бы, чтобы ты был там, где надо быть. Чтобы ты был там, где надо быть, это лучше. Читаю дальше. И сказал Давид Гаду. Первая книга Паралипоменон. 21 глава, 13 стих. И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень. Но пусть лучше упаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы мне не упасть в руки человеческие. Вы знаете, что здесь вопрос стоял наказания. Когда Давид сосчитал народ, а это он делал из гордости, Иоав очень не хотел считать народ. И он много нарушений делал. Он не сосчитал всех. А по закону, если начал считать, должен был сосчитать всех, все колена. Кто входил в исчисление, должен был сумму определенную внести за исчисление, а этого ничего не делалось. Да и ведьмитян не исчислял Иоав. И вот Господь наказывает Давида. Давид был муж по сердцу, но вы хорошо знаете, что кто бы ты ни был, но если сделал грех, это есть грех. И Бог никогда не станет покрывать. Одного закрыли глаза, а другому, значит, открыты в него, он на всех одинаково смотрит. Но так, как Давид был близок к Господу, любил его, то Господь говорит ему, Давид, наказывать я тебе обязан, потому что ты плохо сделал, но так, как ты мне друг, выбирай наказание. Вот три наказания, это уже от тебя зависит, что ты выбираешь. Так как мы с тобой очень близкие, то как справедливый, я не могу глаза закрыть на это. Но в силу того, что все-таки ты искренний, был у тебя кто-то, выбирай наказание. И он говорит так, или будет голодом в стране твоей щемлет, или ты три месяца будешь бегать от неприятелей, это второе наказание, которое можешь избрать, или воровая язва по всей стране. И Давид подумал и сказал, лучше мне упасть в руки Господа. Почему? Лучше. Могло быть хорошо. То есть люди достигают голод и так далее, и так далее. Но я выбираю лучшее. Лучше мне упасть в руки Господа. Почему? Потому что велико его милосердие. А вы знаете, что такое упасть в руки Господа? Когда человек подает руки человеческие, то Бог может защитить. Когда человек попадает в плен к дьяволу, то Бог может защитить. Но когда в руки Божьи попал наказан, кто защитит тогда? Только он и может защитить. Но Давид избирает лучшее. Он понимает, что у Господа есть много милосердия, за что благодарим Богу. Он так вот и быстро собрал и говорит, Нет, лучше пусть я упаду в руки Господа, ибо велико милосердие Его. И вы знаете, пошел ангел поражать народ, умерли десятки тысяч людей, кажется, 23 тысячи, точно не помню, не буду называть. И Господь глянул, и пожалел, сказал, стоп, останови. Хватит. Хватит. Без наказания не оставил. Слово Господне исполнилось, но милость была проявлена, за что благодарение Богу. А как у нас? Лучше упасть в руки Господа. Или? Это уже вопрос. И Господь сегодня, когда говорит к нам, что напоминает нам все-таки, лучше упасть в чьи руки? В руки Господа. Хотя, когда Бог начинает судиться, никто не поможет. Никто не поможет. Будут сидеть братья, сестры рядом, будете просить помолитесь, и не станут молиться. Будете обращаться за помощью куда-то. И никто руку не поднимет, чтобы помочь, потому что Бог начинает судиться. Но все дело в том, что у Господа великое милосердие, за что благодарение Богу. Когда-то один из братьев, недалеко от вас все это было происходило. Это конкретное событие. Когда так на одну из сторон налетело уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Она была пророк, сосуд. Он тоже был такой искренний человек. Правда, он инвалид был. И Господь однажды сказал Богу, вот покайся, попроси прощения. Ну, как каяться? У него не доходит до головы, что-то надо делать. Он в своих глазах прав. И Господь говорит ему, если не так, вот придет время, когда я тебе положу кровать. И никто к тебе не подойдет, и все забудут о тебе. Но когда ты придешь в себя и станешь молиться, просить прощения, то первое, кто придет в твой дом, это придет та сестра, о которой ты так говорил. Много времени не прошло. Недели, две, может, три, я уже по времени не буду говорить, заболевает он. Заболевает, а его дом находился около дороги. Когда шли в церковь, то, как правило, заходили к нему. Немножко чуть-чуть в сторону, и его дом. Ну, очень удобно было. И когда он заболел, а хотя бы кто зашел в его дом? Никто. Забыли все. И он тогда вспомнил, что Бог сказал. И когда он столкнулся, Бог говорит, осчастливый, а теперь иди к нему, он уже кается, просит прощения. И первый, кто был, зашел в его дом, это была вот эта сестра. И Бог, конечно, ему явил милость. Но Бог явил милость. Поэтому, знаете, что я просто очень хочу напомнить, что это все очень серьезно, вот то, о чем я сегодня говорю. Избрать лучшее. Хорошее и лучшее. Хотя, вообще-то, я здесь разницы хорошее и плохое я на один уровень поставил. Я говорю, лучшее. Вот есть слово лучшее, то я и выбрал за основание. Я уже не глядел, что там с хорошим надо на лучшее перейти или с плохого на лучшее. Я говорю, а лучше, что надо выбирать. И хотел бы, чтобы Бог сегодня благословил нас для того, чтобы мы действительно могли выбирать лучшее. Но я не знаю, сколько еще можно продолжать. Вы что-нибудь хоть запоминаете? Не забыли, с чего я начинал? Потому что если очень долго, говорят, трудно укладывается и не запоминается. Поэтому я просто не хочу говорить зря. Потому что наше время уже истекает, то по стандарту положенное. Но я еще немножко пробью. Пробью, чтобы еще что-то сказать. Псалом 62, 4 стих. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Но обычно говорят, жизнь или смерть? Помните, мы часто говорили, когда были неверующие, рассказывали, жизнь или кошелек, когда грабили? Или отдавай деньги, или зарежу. А вот здесь есть вопрос. Милость твоя лучше или жизнь? Значит, дело идет о жизни, и речь идет о смерти, которая будет милостью для тебя. Вы уловили вот, вот этот переход, который я назначил? Милость твоя лучше, нежели что? И написано, если нежели смерть, вопросов нет. Конечно, выбирая милость и жить будем. А здесь же стоит вопрос, милость и жизнь, жизни не будет. Вот выбирай что. Жизнь остается жить на земле или милость. Очень часто выбираем жизнь. И когда одна из сестер стала жаловаться, Господи, почему сыну уже где-то 30 лет было или что-то больше еще? И, знаете, такой был ни рыба, ни мясо с Богом. Хотя семья богобоязненная. Все в ее семье, и сегодня этой сестры уже нету, пастырами ее, значит, дети и так далее. Вообще хорошая семья. А один из них, ну, как говорят, и она стала жаловаться, Господи, я же молюсь, я же все, Господь ей говорит, это твоя вина. Я хотел отнять его в младенческом возрасте. Я знал, что так будет. Я хотел его помиловать, дать ему жизнь вечную. И тебе, чтобы ты не стонала, а ты упаси с молитвой сказала. Она сам почти рассказывала, Господи, если ты его отнимешь, я и уста не открою для пророчества, я ничего не расскажу, что ты будешь рассказывать, оставляй и все. Вот я оставил, а теперь смотри. Бог хотел проявить милость, а избрала жизнь. А теперь кто знает, чем эта жизнь закончится? Вы помните, что был Сисек, когда Господь сказал ему, ты умрешь и не выздоровеешь, делай завещание для дома твоего. И как он плакал сильно. Говорил, Господи, проповедник дней моих. Я должен идти во врата преисподней, ты подобно хочу отрыжь от основы жизни моей, и так далее, и так далее. Я уже не вижу Господа на земле живых. Когда Господь видит, что он так плачет сильно, говорит Исаии, вернись назад и скажи ему, что он смог, пласт смог приложил. Я ему уже 15 лет добавлю. И он почти обещает Богу. Господи, мы со струнами, со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. Господь, ну, а я посмотрю, какие ты песни будешь петь. И когда он выздоровел, идут пасы цара Вавилонского, а он встал в сторону, и говорит, Езекия, я сейчас буду петь, что ты петь будешь. Он пошел, показал им все свои ароматы, кладовые, все свое богатство, сыновей, дочерей. И отправил их. Исаия приходит, кто тебя был? Говорит, приходили из далекой страны, из Вавилона. Ибо они слышали, что я был болен и выздоровел. Знамения видели на земле, когда значит, солнце или тень пошла 10 ступеней назад. Ну и что ты говорил? Вот, ну рассказывает, рассказал все, показал кладовые ароматы. И Господь ему говорит, так вот, послушай меня. Тебя гордость заговорила. И вот за то, что ты вот так, что ты меня не прославил, а ты показал все свое царство, показал все, то вот придут дни, в твои дни я этого не сделаю. Раз я тебе обещал 15 лет жизни, ты будешь жить, это не жизнь, когда ты будешь в плену. Живи, но когда ты почаешь, придет Навуходоносор, придет Вавилонский царь, разорит ваше государство, заберут у тебя все, что ты показывал, возьмет твоих сыновей, они будут евнухами у дворца царя Вавилонского, от них не будет потомства за то, что ты вот так вот сделал. А я хотел тебя помиловать. А ты думал, что-то я плохо о тебе заботишь, раз уже умирать приходится. И он здесь не выбрал правильно милость или жизнь. Он тоже выбрал жизнь. И упаси, жил эти 15 лет и думал, что я наделал. Я думаю, что я наделал. Я вообще мое государство подверг такой большой опасности. Он не разобрался на то время, что милость Господа лучше, нежели жизнь. Да, наверное, и трудно и нам было бы разбираться в этой ситуации. Потому что не всегда, когда мы заболеем, не всегда Бог хочет, чтобы мы умирали. И лечит нас, и исцеляет. Потому что кто-то подумал, что я проповедую, только заболел, а то все умирать. Я так не сказал. Но есть определенные моменты и случаи, когда выбор — милость Божия или жизнь. Я говорю, милость Божия лучше, нежели жизнь. Но для этого надо быть готовым избрать вот это лучшее. Не всегда люди избирают лучшее. Я мог еще другим пример поищу. На ту же самую тему, с таким же финалом. Когда люди воспротивились, Бог хотел забрать. Нет, Господи, отстал. А потом, ай-яй-яй-яй-яй, а что же это такое? А что такое? Вот такое. Вот такое. И Господь одно из чего сказал так, говорит, я знал, что так будет. И хотел его отнять, когда он был в воспрощении. А ты 3 дня молитвы способом, Господи, отстал, иначе, и так далее, и так далее. Ну, оставил, теперь влетит. Я хотел помиловать. Пусть Господь поможет нам именно вот это хорошее и лучшее. Но с одной стороны, если человек остался жить, это хорошо. Это же хорошо. Кто скажет, что это плохо? Но лучше было бы, чтобы он уже в вечности был. Вот мы не всегда понимаем эти вещи. Не всегда они открыты для нас. О, все, наверное, трудно мне сказать. Я вообще собираюсь эту тему до конца сказать. И, наверное, никогда и не скажу. Может, потому что долго набираю оборот. Может быть, поэтому. Но вот то вот, на что я хочу обратить внимание. Ну, я прочитаю без всякой расшифровки. Ибо один день во дворах твоих лучше 1000. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечести. Без всяких комментариев. Просто. Псалом 117, 8-9. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Тоже без комментариев оставлю. Хотя можно было бы что-то сказать. А вот притчи 8.10 я остановлюсь. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. А вот тут надо сказать. Примите учение мое, а не серебро. Оказывается, можно поменять учение на серебро. И вы знаете, что теперь, наверное, может быть, не так актуален этот вопрос, потому что сегодня и верующие учатся в институтах, и преподавателями работают. Сегодня вопросов нет. Есть некоторые шероховатость, есть некоторые вопросы, но они так стоят вопрос серебром, как раньше. А раньше, если ты не комсомольщик, ты верующий, ты нигде учиться не будешь. И довольно часто родители говорили, слушай, иди учись. Никому не говорю, что ты верующий. Ты в душе так себе вер. Ну, это же то же самое. Учение. Что дальше образовать? Это деньги. Вы думаете, сегодня людям нужна работа, как работа? Им зарплата нужна. Один из наших братьев, такой хороший брат, уже пожилой, заехал в Америку, собирал деньги на молитву дома. Приехал в церковь, братья говорят, ну слушай, брат, извиняется. Да ты понимаешь, ну нету у нас уже времени, чтобы дать тебе слово. У нас все назначено, у нас так. Ну, говорят, братья, вы что думаете, я очень хочу проповедовать? Давайте деньги, да я поеду. Вы что думаете, мне это очень хочется? Говорят, давайте деньги, я поеду. Проповедуйте там себе. А то сегодня мы хорошо понимаем, работа, поля, ну не потому, что мы работаем, что хочется работать, деньги надо. Надо же что-то жить. Ну если так, конец погнить, то ну ж так и есть. То ну ж так и есть. Оно так и есть на сегодняшний день. И вот он здесь говорит, примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Какое знание? Конечно, знание Священного Писания, знание закона Господня. Вот какое знание должно быть. Я просто приведу один пример конкретный, чтобы это было более понятно. Я его всегда привожу в пример, именно это событие. Я недавно был в Литве, ну как недавно, может, месяца 4 назад. Может, даже не прошло столько времени. Ну и получилось так, что заговорили мы там на одном общении, это было не в церкви, а на дому уже, там братьев 5-10 было, немного было. Ну, я стал рассказывать, что у них там в Литве, в Вильнюсе, есть центр реабилитации наркоманов. Ну, где наркоманов, значит, пытаются освободить от зависимости наркотической. Ну, у нас в Барановиче тоже есть такой центр. И он говорит, ну, что, говорит, удивительно, некоторые, которые проходили этот курс, уже по третьему разу идут. И опять срываются. Я думаю, ну как? Ну почему то так? Один круг, потом опять туда же, и опять круг, и опять круг. Я знаю, что у нас в Барановиче 70% остаются. 30, да, но 70% очень много. В государственных учреждениях даже 1% не остается. А это 70. Слава Богу. А это 70. И когда вот эти наркологи, значит, на базе вот этого центра делали, значит, областное совещание свое, и когда спросили, а как вы их лечите? Какие медикаменты? Говорят, никакие, слава Богу. Ну как слава Богу? Ну так. Слава Богу, покаяние, исповедание. Они развели руками. Потому что они думали, но 70% все-таки что-то там, какой-то медикамент, может, система своя, может, и что-то. Да нет, говорит, слава Божье, мы их лечим. Ну, это я отдаление немножко делаю. И я думаю, интересно, почему это так? Почему они там по кругу идут все?